Глава 24. Эрика. Энни права. Я должна быть матерью и буду ею. Потираю виски. Уже вечереет. Я сижу перед камином в гостиной у Кейт с кошкой Люси на коленях и разговариваю по телефону. «Вы свяжетесь в Париже с кем-нибудь, кто сможет помочь?» «Отлично. Пусть этот человек наведет справки в иммиграционной службе и американском посольстве. Большое вам спасибо, мистер Бауэр». Нажав отбой, я откидываю голову на диванную подушку. «Эй!» Люси спрыгивает с моих колен. Я оборачиваюсь и вижу Кейт. Она в прихожей разувается. Интересно, давно она пришла? «С кем ты разговаривала?» — спрашивает сестра, разматывая шарф. «Ни с кем». Отвечаю я, выпрямившись, и чувствую, как вспыхивают щеки. Кейт подходит ближе, пристально глядя мне в глаза. Не выдержав, качаю головой и признаюсь. «С Брюсом Бауэром. Это частный детектив, который помогает мне искать Кристин». Сестра плюхается на диван рядом со мной. «Ох, когда же ты это прекратишь, Рик?» «Не могу остановиться, пока не получу доказательств. Бауэр по-прежнему не может установить местоположение отправителя, но к расследованию уже подключилась комиссия по безопасности перевозок. Через пару месяцев будет результат». «И тогда ты поверишь? Смиришься?» «Смириться? Разве к этому призывает меня чудо? Разве я должна расстаться с надеждой?» «Энни мне позвонила, спасибо тебе». Говорю я, моргая, чтобы не заплакать. Письма не от нее. Она о них даже не знала. Тоже думает, что они от Кристин. Кейт роняет голову и трет пальцами виски. «Рик, послушай меня. Энни в отчаянии и не остановится ни перед чем. Чтобы заставить тебя измениться, она готова даже писать тебе письма от имени сестры. Энни лгать не станет. Станет! Если верит, что таким образом помогает тебе». Кейт покусывает губу. Ей явно хочется сказать что-то еще. «Энни думает, ты к ней не прислушаешься, если будешь знать, что она — это она». Ночью я сижу в постели перед включенным ноутбуком и прокручиваю в памяти разговор с Кейт. Неужели она права? Неужели Энни действительно думает, что значит для меня меньше, чем Кристин? Когда мы говорили по телефону, дочка ведь, кажется, не сказала прямым текстом. Письма прислала не я. Открыв последнее сообщение от чуда, нажимаю «Ответить». На этот раз я пишу так, будто чувства в чистом виде струятся прямо с кончиков моих пальцев. Если Кейт права и за чудо выдает себя Энни, она прочитает эти слова. Мои звонки она заблокировала, но я все равно хочу выразить свою любовь к ней, убедить ее в том, что она значит для меня ничуть не меньше Кристин. Приписав в конце «люблю тебя, как киска сливок миску». Все, что бы я ни делала, я делаю для тебя. Отправляю сообщение и собираюсь закрыть почтовый ящик. Но вдруг вижу новое письмо от Тома Барретта. Да. Я радуюсь, как голодная нищенка, которая нашла корку хлеба. Это, может, и не самая сытая пища, но если не считать анонимных сообщений, переписка с профессором — моя единственная связь с дочерью. «Привет, Эрика. У меня небогатый опыт общения с 19-летними девушками, поэтому хочу попросить у вас совета. Мне кажется, я вчера обидел вашу дочь». Она затеяла приготовление ужина, видимо, хотела сделать сюрприз. А я все испортил. Вошел в квартиру, увидел дым и чересчур резко отреагировал. Потом выяснилось, что ничего страшного не произошло. Энни оставила сковородку на плите, а сама отлучилась в гостиную, чтобы поговорить с Олив. Заметив дым, я вообразил, будто в доме пожар и моей дочке угрожает опасность. Боюсь, я накричал на Энни, слишком строго отчитал ее за то, что она отошла от зажженной плиты. Когда у нее на глазах заблестели слезы, мне самому стало страшно. Она принялась оттирать сковородку и обожгла руку. Сам ужин прошел кошмарно. Мы молча хлебали консервированный суп. Теперь меня мучает совесть. Так мучает, что я проснулся в 4 утра, сделал себе кофе и вот сижу на террасе. Справа собор Парижской Богоматери, а слева, вдали, можно разглядеть шпиль Эйфелевой башни. Впереди, за несколькими рядами старых магазинов и жилых домов, течет Сена. В любое другое утро я наслаждался бы покоем, уединением и этим роскошным видом. Но сегодня чувствую себя отвратительно. Не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? Как лучше поступить? Извиниться или не возвращаться к этому неприятному эпизоду? Боже мой, до чего неловко. Обещаю, в следующий раз буду думать, прежде чем реагировать. Перечитываю письмо. Оно одновременно огорчило и рассмешило меня. Бедняжка Энни. Она, конечно, пыталась угодить Тому, а ему тоже не позавидуешь. С Энни бывает нелегко. Она очень чувствительна. Это и самое большое ее достоинство, и самый большой недостаток. Если бы в такой ситуации оказалась Кристин, она вместо того, чтобы обижаться, посмеялась бы над своим промахом и ответила бы какой-нибудь шуткой. Например, «Вы правы. С сегодняшнего дня пользуюсь только микроволновкой. Вы какие стейки предпочитаете? Со вкусом телефона, резины или картона?» Надо успокоить парня. «Дорогой Том, мне жаль вас обоих. У Энни кожа тонкая, как крылья мотылька. Поэтому мне всегда приходилось быть с ней особенно терпеливой и осторожной. Но, поверьте, я тоже не раз садилась в лужу. На связь с вами я изначально вышла именно потому, что перед отъездом дочки допустила очередной ляпсус. Положительный момент. При всей своей ранимости Энни очень добрая. Я не знаю другого ребенка, который так же умел бы любить и прощать. Это потому, думаю я, что у нее нет нашего фамильного гена злопамятности. Кристин всегда побаивалась деда, а Энни по какой-то неведомой причине его обожает. Может, и меня она когда-нибудь простит. Даже если Энни на вас разозлилась, что вряд ли, к утру она снова будет самой собой, веселой солнечной девочкой. Но, скорее всего, она почувствовала себя униженной. Больше всего на свете ей нравится радовать других людей. Стоит лишь немного ее подбодрить, похвалить, и она воспрянет духом, я уверена. Спасибо, что написали мне. Надеюсь, мой совет вам поможет. А сейчас, пожалуйста, поспите хотя бы чуть-чуть. С наилучшими пожеланиями, Эрика. Представляю себе, как этот мужчина сидит один с чашкой кофе и смотрит на прекрасный спящий город. Часы на моей прикроватной тумбочке показывают 10:50. Несколько секунд я задумчиво грызу ноготь большого пальца. Потом приписываю еще одну строчку. Я не сплю. Если хотите поговорить, вот мой номер. Отправив ответ, 2 часа лежу без сна. Жду. Но Том не звонит. Какая же я дура. Может, у меня и нет для этого оснований, но я чувствую себя уязвленной. Как будто меня отвергли. Во вторник днем я сижу у Кейт на веранде в ожидании звонка. Профессор Барретт накануне так и не позвонил. Вероятно, мое предложение показалось ему странным. Зато я получила известие от Эллисон. Она говорила со Стивеном Дугласом, главным застройщиком жилого комплекса Fairview, тем самым, который планировал предоставить эксклюзивный листинг Эмили. По словам Эллисон, наше предложение его заинтриговало. Она договорилась с ним о телефонной конференции. Поправляю костюм и приглаживаю волосы, как будто сижу у себя в кабинете, а не здесь, на острове. Мне приятно отвлечься от мыслей о Бенни и Кристин, о папе и даже о маме. Собираясь с мыслями перед разговором, я успокаиваюсь. Это мой мир, мир цифр и юридических терминов. Здесь я чувствую себя хозяйкой положения. Раздается звонок. Часы показывают 1:58. Я прокашливаюсь, чтобы мой голос казался спокойным и услужливым. Именно таким он и бывает, когда я у себя в офисе на Манхэттене. «Здравствуйте, Стивен. Спасибо за звонок. Позвольте, я вызову Эллисон. Уже собравшись переключиться на другую линию, я слышу: «Секундочку, извините, это Эрика Блэр?» Я удивленно склоняю голову на бок. «Да? А вы не Стивен Дуглас?» «Нет, Эрика, я Том Барретт, работодатель Энни». Голос у него мягкий, умиротворяющий и сочный, как густой соус. «Здравствуйте, Том», — говорю я, глядя на часы. «Уже без одной минуты два». Вот незадача. Менее удачного времени для звонка было просто не придумать. «Сегодня утром я задремал после того, как отправил вам письмо, и проспал дольше обычного. Когда прочел ваш ответ, звонить было уже поздновато». «Да ничего страшного», — говорю я и почему-то нервно хихикаю. «Даже самой становится противно. Видите ли, я жду звонка по работе. У вас все в порядке?» «Да, все хорошо. Извините, что я не вовремя. Не буду вас отвлекать». «Надо бы как-то ответить, предложить ему созвониться позже, если он захочет. Но в этот самый момент раздается сигнал. Вызов от Стивена. Вот чёрт!» «Хорошо, спасибо, мистер Том». «Мистер Том? О, боже мой!» Но времени на то, чтобы как-то выпутаться, у меня нет. Том кладет трубку, и я отвечаю Стивену. Через две минуты мы с ним и Эллисон по прозвищу Альтоид уже вовсю обсуждаем наш деловой вопрос, как будто сидим за столом переговоров. Я сыплю цифрами, хвастаюсь своими показателями за последние 3 года, перечисляю заокеанских инвесторов, клиентов и брокеров из Азии. Стивен называет ценовую точку, на которую ориентируется. Голос у него странный, высокий. «Задача непростая», — говорю я, — «но достижимая. Доверьте ее мне». «Связи с иностранными инвесторами существуют у многих манхэттенских риэлторов, Эрика. Но есть ли что-нибудь, что выделяет вас среди коллег?» Я улыбаюсь. «Да, сейчас пойдет в ход мой козырь». Прошлой зимой наш профессиональный круг взбудоражила новость. Эмили Ланге вышла замуж за человека 10 годами моложе себя, с правом опеки над 3 детьми школьного возраста, чьей мачехой она теперь стала. Не называя ее имени, я все же использую имеющиеся у меня сведения так, чтобы застройщик в ней засомневался. Меня, в отличие от других брокеров, не отвлекают семейные проблемы. Я не замужем, моей дочери... Моя дочь живет во Франции. Я целиком посвящаю себя профессии. Вы сможете убедиться в том, что я работаю 24 часа 7 дней в неделю, чтобы мои клиенты были довольны. «Да, я уже справлялся о вас», — усмехается Стивен. «Все говорят, что вы трудоголик». Я горжусь этой репутацией. Обычно я действительно бываю рада подобным отзывам. Но сегодня мне грустновато. Не жертвую ли я слишком многим ради работы? Эмили Ланге, новоиспеченная мачеха, сейчас мечется между офисом, школьными рефератами, футбольными тренировками и кухонной плитой. Вдруг то, к чему стремлюсь я, важно, но значение имеет лишь то, что обрела она. «Итак», — говорю я неестественно бодрым голосом, «я хотела бы быть вашим брокером. Учитывая статистику моих продаж, мои связи и мою преданность делу, можно сказать, что лучшей кандидатуры вам не найти». Затаив дыхание, жду вердикта. «Да, я впечатлен. Честно говоря, изначально я воспринимал наш разговор как дань вежливости, поскольку думал, что уже нашел брокера, а метаться я не привык. Зажмуриваюсь, надеясь услышать заветное «но». Надежда оправдывается. «Но вы заставили меня изменить решение». Выдыхаю и с улыбкой говорю. «Вы не пожалеете. Предоставьте мне эксклюзивные права, и я продам все 16 объектов за 90 дней. 16 квартир за 3 месяца будет непросто, но я справлюсь, если буду пахать до 7-го пота. 30, говорит Стивен. От удивления я разеваю рот. «Простите? Вы сказали 30 дней? На продажу 16 объектов? Вы же говорите, что вы лучше всех. Ну так докажите это». Может, он шутит? У меня голова идет кругом. Я должна найти Кристин, а еще проанализировать и отпустить свое прошлое, как хочет чудо. Разве реально все это совместить? «Стивен, послушайте, я действительно отличный брокер, но не волшебница. Чтобы продать недвижимость, одного энтузиазма мало. Нужно время». «Вот именно, время. Сейчас мы тратим его понапрасну», — произносит он своим резким сопрано, прерывая меня. «Человека, который обязуется продать все за 90 дней, я мог бы нанять уже сегодня. Вы сказали, что можете работать лучше. Если справитесь, получите соответствующие комиссионные». «Хм», — произношу я, подсчитывая сумму в уме. «Но если не продадите все объекты до единого за 30 дней, то вознаграждения лишитесь, и сведения о продажах вам в зачет не пойдут». Застройщик явно знает, что скоро будут подведены итоги конкурса, и пользуется этим. «Мне не зачтутся даже те объекты, которые я продам?» — спрашиваю я слабым голосом. «Нет, ничего. Ну, так вы соглашаетесь?» Каждое слово Стивена эхом отдается в моей голове. Мне кажется, я слышу тревожный сигнал. Конкурс — это не то, что действительно имеет значение. Пусть эксклюзивный листинг получает Эмили. Я уже готова отступить, но тут вмешивается Эллисон. «Договорились. Мы с Эрикой продадим все объекты за 30 дней». Мне вспоминаются последние слова Кристин. «Давай, пробейся в клуб сильнейших. Следующей осенью агентство Блэр будет уже вовсю работать». Вешаю трубку, вопреки здравому смыслу, надеясь, что девочки скоро вернутся домой и увидят, как я получу награду. Когда истечет срок действия договора, запрещающего мне составлять конкуренцию нынешнему работодателю, я открою свою фирму. Мы давно об этом мечтали. Дочки будут мной гордиться. Ведь правда?